Глава 8. Убить дракона. Вы не понимаете? До вас не доходит? Эта сумма в 2000 раз превышает все, что вы сумеете заработать за свою жизнь с нынешним уровнем жалования. Даже если будете трудиться без выходных до возраста 90 лет. Вы точно посчитали, или это неудачная метафора? Что вы ломаетесь, как девственница на первом свидании? Я? По-моему, дело обстоит вовсе наоборот. Сначала вы рисуете яркими красками и крупными мазками увлекательную картину, расписываете все блага и прелести лучезарного будущего, гарантируете вхождение в круг избранных, а потом начинаете мелочиться, словно базарная торговка из-за 2 копеек, недоплаченных за кулек семечек. Думаете, я не знаю, с кем имею дело? Ничего не слышал о ваших прибылях? Об альтернативной энергетике? Или соглашайтесь, или я пойду в ФСБ. Органы, как говорится, разберутся. Причем вы не хуже меня знаете, что госбезопасность знает о ГРАУ. И обо мне. Что надежнее? Поддержка государственных спецслужб или призрачные обещания человека, которого я вижу впервые в жизни? Не боитесь оказаться на месте Гончарова? В уютной темной могилке, где предстоит провести много-много времени до самого страшного суда. Не боюсь. Гончаров мне никто, и звать его никак. Он лишь пытался сыграть роль волшебника Гэндальфа при глуповатом хоббите. Не вышло. Кстати, убийством Гончарова вы втравили меня в серьезные неприятности. И за это также полагается возмещение. Ну, знаете ли, собеседник Славика откинулся на спинку стула и развел руками. «Вячеслав Михайлович, вы твердо уверены в своем русском происхождении? Точно не обошлось без евреев? Впервые в жизни вижу человека, отказывающегося от 10 миллионов долларов. Первонаперво. Засуньте себе в жопу эти доллары, ясно? Я возьму или евро, или британский фунт, или японскую иену. Идеал – кувейский динар». Не вижу смысла в нарезанной бумаге с портретами мертвых президентов, которая через год-другой превратится в мусор. Можно рассмотреть вариант оплаты золотым эквивалентом, равными долями в арабских, европейских, израильских и японских банках. Чтобы избежать кризисных рисков, вы бы мне еще украинскую гривну вместо долларов предложили. Смеетесь? Мне ничуть не смешно. Вот и чудесно, вот и замечательно. Ваши угрозы меня не впечатляют. Славик выложил на стол айфон. Разговор записывается. При малейшем отступлении от договора флеш-карта будет отправлена куда следует. А в случае моей смерти туда же будут доставлены как бумажные, так и электронные письма с подробным описанием ваших намерений и планов. Вы депеши не перехватите, как ни старайтесь. Если и перехватите, то не все. Теперь думайте. Есть смысл связываться с организацией, наследующей страшному КГБ? Или-или, соглашайтесь? Я не совсем понимаю, на что именно соглашаться. Тогда я объясню. 1/10 общего дохода, не меньше. 1/10, если угодно. Ваши расценки для реальных пацанов мне неизвестны. Возможно, они гораздо выше. Но упомянутая доля меня полностью устроит. Ну вы наглец. Я знаю. Далее. Вы вернете Алене Дмитриевне все украденные деньги. Сверх того, выплатите компенсацию за моральный ущерб в сумме, допустим, 25% от исходной суммы. Я проверю. Затем вы аннулируете постановление британского МИДа о высылке Алены из страны. Смогли набезобразничать, сможете исправить. Это в ваших силах. Третье. Вы гарантируете, что в мои личные дела на той стороне влезать не будете никогда и ни под каким видом. Я согласен помочь вам в серьезном общем деле. Готов предоставить необходимую платформу для операции. Однако на этом дружба заканчивается. Просьба о мелких услугах, небольших посылках туда-обратно, настоятельные пожелания провести нужного человека через дверь и прочее будут игнорироваться. Вы точно не еврей? Точно, точно. Кровный природный славянин. Возможно, с примесью скандинавской и финской крови. Так что ж, согласны? «Встретимся послезавтра», — холодно сказал человек в серо-серебристом костюме. Отодвинул недопитый бокал с белым вином, встал. «Ждите моего звонка». «Эй, а деньги? Вы приглашали меня сюда за свой счет». Грау с видимой брезгливостью вытащил из бумажника бело-оранжевую 5000-ную бумажку, бросил на стол и молча пошел к выходу. Не попрощался, разумеется. Хамло. Славик был доволен собой. Развел этого пижона с артистичностью, достойной звезд МХАТа. Кажется, Грау поверил, иначе не корчил бы такие замысловатые рожи и не брызгал ядом. Вячеслав Антонов, по мнению этого прилизанного самодовольного человека, оказался быдлом, жлобом, русской свиньей, обжорой и вообще человеком непривлекательным, грубым и неслыханно сребролюбивым. Алвер прав. На эту компанию следует воздействовать отрицательной харизмой. Тогда они поймут, что ты свой в доску. Впрочем, господин Питер Перек, как его имя значилось на роскошной золотисто-голубой визитке, Славику не понравился еще больше. Тоже из эмигрантов, тоже великолепно владеет русским языком, но вместо привычного Петр именует себя Питером и обладает французской фамилией. Добавим сюда бельгийский паспорт, постоянное проживание в США и, пардон, неприлично гламурные манеры. А ведь взрослый дяденька, лет за 50. Очередная жертва глобализации и политкорректности. Мсье Перек вышел на Славика сегодня утром. Позвонил на обычный сотовый, а не на айфон. «Не откажешь в откровенности», — сразу представился. «Вячеслав Михайлович, я говорю от имени людей, известных вам как Грау. Слышали? Очень хорошо. Мы можем встретиться немедленно? Где вам удобно? Я живу в гостинице «Европейская». Хорошее кафе, ресторан, где нас не побеспокоят и где не очень шумно». Славик навскидку назвал Вальхалу на углу Невского и Малой Конюшиной. И близко от дома, и самый центр города, что добавляет уверенности в себе. Отметим знаковое наименование кабака. Трюгве и Кителю обязательно понравилось бы. Взять их с собой, что ли, в качестве боевого сопровождения? Нет, спасибо. Сцена отмазывания даниров в шароварах и с мечами от патрульных ментов вызвала в воображении Славика череду самых замысловатых сюжетов. Трюгви бузит в обезьяннике отделения милиции на Казанской. Кетель зарубает клинком товарища младшего сержанта. Оба выпускают кишки из прокурора. Бррр. Пусть дома сидят. Смотрят мульты и общают Алену. Славик опять не изменил самому себе. Косуха, кожаные штаны, старый свитер с прожженной сигаретой дыркой на груди, черная бандана и шнурованные гады. Крепенькие ребятки в хороших костюмах из охраны Вальхалы посмотрели на Славика чуть удивленно, но и только. Забрали косуху в гардероб, вежливо указали, куда пройти. Славик нарочно опоздал на четверть часа. Хотел позлить. Господин, очень похожий на престарелого Сергея Зверева, тощий, с тонким и манерным лицом, дамскими жестами и артистическим голосом, ожидал за дальним столиком под окошечком, выводившим на конюшенную. Славика узнал, вяло махнул рукой. «Извольтесь, сюда!» Алвер рекомендовал быть как можно наглее. «Это мы можем, это пожалуйста!» Гопницкая юность времен до армии оставила в памяти хороший след. «Покажем себя во всей красе!» В результате мсье Перек заказал белое вино и устрицы, а Славик выбрал из меню все самое дорогое и понтовое. Взвод можно накормить. И водка, куда ж без нее. Графин в пол-литра, финская. Приказал официантке еще принести наколотого льда обязательно. И супу. Какой у вас есть? Солянка? Подойдет. Что еще нужно русскому человеку, кроме супа с водярой? Петр наблюдал за бесчинствами Славика недоуменно. Или не предполагал раньше, что эти русские на самом деле такие ужасные варвары, или его удивил разыгранный Славиком гротескный спектакль. Не каждый день такое увидишь. Затем началась торговля. Да такая, что Славик едва сдерживал истерический смех. Этот чувак воспринимал все претензии с серьезностью старой девы, который внезапно сделал неприличное предложение сосед из квартиры напротив. Для Славика разговор превратился в ролевую игру. Он никак не воспринимал всерьез озвученные Переком гигантские, с точки зрения небогатого токаря, суммы. Маловероятные с точки зрения вменяемого человека прожекты и вежливые угрозы. Создавалось ощущение атмосферы романа Александра Дюма про мушкетеров, герцогиню де Шеврес и сокровище кардинала Мазарини. Ей-богу, никаких шуток. Именно так все и выглядело. Перек был убийственно серьезен, до полной невозможности. Этот иностранец не понимал, что Славик начал над ним стебаться, выдвигая самые абсурдные требования, изредка перемежая их вполне актуальными и необходимыми запросами. Начал господин Петер Перек довольно бойко, ничего не скрывая, изложил, как Грау вычислили Славика. Оказывается, раньше при Людмиле Кевин серые не подозревали о двери на мойке. «Нельзя, юноша, быть настолько неосторожным. Вы начали искать единомышленников самыми примитивными методами. Интернет, где любой человек как на ладони. Алена Дмитриевна тоже хороша. Начала поиски, абсолютно не скрываясь, будто решила найти в сетевом магазине модную шляпку. Предсказуемость Перека Славика приятно удивила. Изначально думалось, что Грау пришлют прожженного Джеймса Бонда. Водка, мартини, взболтать, но не смешивать. А на поверку оказалось, что Перек в русском менталитете вообще ничего не понимает. Ни на грош, ни на копейку. Характеристики европейцев от Юрия Алвера оправдались целиком и полностью. Заграничный Грау не хотел, а прежде всего не мог понять, как думают и чего хотят граждане России вообще, и Славик, как среднестатистический представитель этого непонятного народа в частности. Все выкладки Перека сводились только к деньгам. Только. Что выглядело страшновато. Неужто весь мир западнее белорусско-польской границы повернут на дензнаках? А как же что-нибудь для души, за деньги непокупаемое? Для начала Славику предложили продать дверь. Мы вам предоставим любую жилплощадь любых размеров в любой точке мира, обеспечим безбедную жизнь до глубокой старости, а ваша квартира переходит в собственность, ну, скажем так, посредника. Потрясенный Славик тотчас послал мсье Перека и его боссов подальше, не стесняясь в выражениях и используя фигурные словеса, которые и не каждый русский поймет. «Что еще у вас в запасе, господин хороший?» Господин начал стращать, набивал себе цену, обрисовывал, насколько круты Грау. Славик безукоризненно парировал. «Если круты, то почему под вашим контролем так мало дверей?» Перек контратаковал, с ехидным смешком напомнив, что даже начальники отделов Google могут оказаться на улице, если... «Но я ведь не начальник отдела», — мило улыбнулся Славик. «Фирма, в которой я работаю, выживает с трудом. Да и какая может быть карьера у токаря, сами подумайте. У вас два варианта. Или убить меня, как вы убили Гончарова, или со мной договориться. А договориться будет очень сложно». Особенно в случае, если вы хотите получить помощь. Теперь объясните, зачем понадобилась эта показательная казнь? В моем доме. Так, чтобы видели все и каждый. А спустя два дня появляетесь вы и с невинным видом предлагаете сотрудничество. Будто ничего и не случилось. Припугнуть меня можно было и не столь радикальными методами. «Гончаров в последнее время развил ненужную активность», — сказал Перек. И чересчур пристально интересовался чужими делами. Обычно аргусы менее деятельны, ведут себя скромнее, не привлекая лишнего внимания. Этот оказался пассионарием. Нас вполне устраивал статус вооруженного нейтралитета с аргусами. До прямых столкновений дело доходит крайне редко. Но господин Гончаров сам спровоцировал этот инцидент. Скажу прямо. Он начал противодействовать крупному проекту, который мы как раз должны сейчас обсудить, и привлекать к своим планам других аргусов. С вами разговоры на эту тему тоже велись? Нет, искренне ответил Славик. Гончаров намекал на крупные аферы Грау с вывозимыми оттуда историческими раритетами и ценностями. Но про конкретную акцию речи не шло. Вы наконец расскажете, в чем дело? Хватит ходить вокруг да около. Надоела пустая болтовня и грозные словеса. Жаждете подробностей? В настоящий момент проект находится на той стадии, Когда заканчивается теоретическая разработка и анализ имеющихся данных, и начинается практическая подготовка. Первые шаги. Предупреждаю сразу, проект очень непростой. Он рассчитан на длительный срок. От 10 месяцев до 1,5 лет в объективном времени. И до 4 лет во времени субъективном, то есть по счету той стороны. Давайте-ка пока не будем упоминать технические аспекты. Что в итоге? Цель. Полагаю, вы не станете утешать меня байками о сугубой научности и развлекательности проекта. Предположу, вы собираетесь вытащить оттуда исчезнувшие в крайне отдаленные времена сокровища? Это лишь часть плана, согласился господин Перек. Первостепенная задача в другом. Простите, но я не могу объяснить все до времени, пока вы не встретитесь с непосредственными руководителями грядущей экспедиции туда и не заключите договор. В мои полномочия входит лишь достижение предварительной договоренности. Если вы согласны, обсудим финансовые условия. Тут Славик уперся рогом в стену и начал требовать 10-ю часть. Он сообразил, что предполагаемая добыча может оцениваться 6- или 7-значными суммами. Ради нескольких слитков золота ацтеков или мумии забытого фараона предприятия такого масштаба не устраиваются. Подумать только. Акция будет длиться месяцами, а то и годами. Грау задумали что-то очень серьезное. Им кровь из носу требуется доступ к одной или нескольким новым дверям. Значит, они вынуждены будут пойти на уступки. Господин Перек и Славик расстались с чувством резкой взаимной неприязни. Но коммерция есть коммерция. Эмоциями в таких делах не руководствуются. Это аксиома. Вторая встреча состоится обязательно. Славик немедленно позвонил Алверу и попросил зайти в гости. Есть новости. Майор пообещал заскочить на полчасика вечером и сразу спросил. Они? Неужели так быстро? Завидная оперативность. Видать, сильно их прижало. Ждите меня дома.